Урен Цармудян. Наследие предков. Пролог. Давным-давно. Стены перестали быть кирпичными еще шагов 100 назад. Это даже как-то прошло незамеченным. Интересно, почему? Ах да, там же был обвал. Застывшее во времени падение массивной плиты потолка, которое останавливали гнутые вензелями стальные арматуры, пронизанные ржавчиной. Следом за обвалом неумолимо ползли корни деревьев, ищущие любую слабину в грунте, чтобы заполнить ее. Они пролезли в узкую щель и двинулись дальше по прямому коридору. И лишь теперь до них дошло, что идеальные формы арок красного кирпича и стен, тронутых морщинами старости и отметинами давно минувшей войны, больше нет. Есть строгие геометрические фигуры, подчиняющиеся правилу прямого угла. Вертикальные стены, горизонтальный потолок. И все это из железобетона. Стены несли на себе отпечаток дощатых щитов, в которые этот бетон когда-то заливался. Кое-где даже читался узор древесных волокон. На стенах больше не было надписей типа «Цой жив», «Катя плюс Петя», «ФРК-17», «Эминем», «ДМБ-98», «Оля, даю» плюс «Телефон» и так далее. Надписи вообще исчезли. Просто голый бетон. Ржавые металлические скобы под потолком держали проходившие там кабели. Местами провода остались, имея плачевный обвисший вид. Еще под потолком сохранились патроны для ламп накаливания. Сам коридор не был широк. Кое-где в стене имелись ниши, словно там непременно должна быть дверь. Но стоило посветить туда фонарем, как оказывалось, что в нишах глубиной всего пару десятков сантиметров та же глухая стена. Тогда зачем эти ниши? Подумали так, наверное, все, но вслух сказал только Руслан. «А нахрена это?» Он вошел в нишу и похлопал по ее стене ладонью. «Да черт его знает!» Егор по прозвищу Хруст пожал плечами, светя фонарем то на стену, то на обтянутый джинсами Ленкин зад. «Прекрати!» Фыркнула Ленка и, наведя на Хруста фотоаппарат, светанула ему в глаза вспышкой. «Дура, что ли?» Воскликнул парень, дернув головой и морщась. На экране цифровика застыла конопатая физиономия Егора. За миг до того, как он, сильно зажмурившись, резко отвернулся, изрыгая проклятие в адрес девушки. «Эй, Хруст!» — гаркнул Руслан, самый высокий и крепкий из четверки. «Сейчас люлей гребешь! Да ты крали свои скажи! И за кралю тоже!» Замыкал группу Санек. Его в компании называли Гарри Потный. Такое прозвище напрашивалось само собой. Маленький рост, очки, серьезное до смешного лицо для 17-летнего отрока. Ну и потел он сильно. Его невзрачность буквально обязывала быть в этой компании самым начитанным и вдумчивым. Ну и девственником, само собой. У Русика Каланчи была Ленка. У Егора Хруста вообще были девки, все время разные. Не только в школе, но даже институтки. А у Потного Саньки были книги, интернет и лучшие оценки в классе. По всем предметам, кроме физкультуры. А еще он знал, как проникнуть в подземелье под пятым фортом, минуя музейный комплекс этого самого форта. «Тут, похоже, был какой-то щит-распределитель», — тихо сказал он, светя фонарем в нишу и внимательно осматривая стену вокруг нее. «Вон крепления от потолка идут. Кабель, значит, был». «Какой щит?» — повернулся к нему Хруст. «Электрический». «Ботаник разрулил тему», — хмыкнул Егор, обращаясь к остальным. «У тебя есть другие варианты?» «Да нету, нету. Ты умный, а мы просто рядом идем», — подмигнул ему Егор. «Хорош тормозить, айда дальше», — махнул фонарем Руслан. Ленка щелкнула цифровиком, фотографируя нишу, и догнала своего парня. «Интересно, вот уж не думала, что пятый форт еще больше, чем про него рассказывают», — сказала она с восхищением. «А это не пятый форт», — серьезным видом произнес Санька, замыкающий шествие и постоянно поглядывающий на Лену. Ему очень часто хотелось быть высоким и спортивным, как Руслан. Может быть, тогда Ленка, как верная собачка, шла бы сейчас рядом с ним? «Как-то не пятый форт!» — обернулся Хруст. «Мы же вошли в пятый форт! Мы вошли в колодец, в стороне от него, и уже из него вышли. У этого подземелья немного другая архитектура и возраст. Мы сейчас в коридоре, который соединял форт с чем-то другим. И с чем же? Не знаю пока. Могу сказать из всего того, что я нарыл в библиотеке и интернете. Под Калининградом, да что там, подо всей Восточной Пруссией, такие подземелья, что в голове не укладывается. Да выдумки все это в большинстве! Послышался голос Руслана. Саня нахмурился. Он не любил, когда Русик пытался выглядеть умнее его. Уж чего-чего, а такое преимущество, как интеллект, в их компании был за Гарри Поттером. И эту свою единственную цитадель самооценки он уступать не хотел. «А ты где идешь сейчас? По выдуманному коридору?» «Ну, этот коридор еще ничего не значит. Таких коридоров полно в земле и вокруг города. И под Балтийском, и в Черняховске, и еще черт знает где. В Рябиновке, например». «Ну вот ты сам и ответил», — усмехнулся Санек. «Для чего эти коридоры? Для пеших прогулок. Куда-то ведь они ведут. Помнишь, в самом центре города, в ДК «Моряков», куда вы с Ленкой так любите на дискотеку ходить, оказался целый завод «Фауст-патронов». Несколько этажей под землей, которые немцы затопили. И про их существование когда стало известно?» «Ну, лет 10 назад, кажется». «Вот видишь, полвека русские жили, прежде чем узнали, что у них под ногами в одном только здании». И узнали только после того, как в Германии решили передать нам какие-то найденные архивы по Кёнигсбергу. Так что мы еще понятия не имеем, что тут под землей есть. Даже малой доли не знаем. Кстати, от ДК «Моряков» до нынешнего Дома искусств можно было пройти, не выходя на поверхность. Все подвалы зданий были соединены тоннелями. Так что центральная Кнайпхофише Ландгасса дублируется и под землей. — Что за хапище Лагасса? — повернулся Хруст. — Кнайпхофише Ландгасса, — поправил Санек. Так раньше Ленинский проспект назывался. Блин, тунгесский джалеп какой-то. Я думал, что Ленинский проспект при немцах назывался Гитлеровский проспект. Хруст усмехнулся. Раздался смех Руслана. Ой, Русик, а вдруг мы янтарную комнату найдем? Ленка схватила Каланчу за руку. Представляешь, нам премию дадут? Без балды, еще и по каскаду покажут. Хмыкнул ушедший вперед Егор. Вот здорово-то будет, да, Русик? «Да все равно, Саня, подумай сам. Когда бы они сумели тут подземный город построить, в который ты так веришь? Ну, сколько лет фашисты у власти были в Германии?» «Фашисты никогда не были в Германии у власти», — мотнул головой Санек. Все обернулись и взглянули на него. Егор даже вытянул победно руку, указывая на приятеля пальцем, и выдавил. «А, загнался потный! Тупого обнял! Это как же они у власти не были? Гитлер кришнаитом, что ли, был?» «И в самом деле, Санек, что за бред ты сейчас ляпнул?» — развел руками Руслан. «Вот дураки!» — вздохнул Гарри. «Фашисты, да будет вам известно, были у власти в Италии. В Германии были национал-социалисты». «А какая разница?» — спросила Ленка. «Например, фашисты никогда не преследовали евреев». Егор хохотнул. «Ну даешь, ботаник! А пошел ты!» «Да погоди!» — отмахнулся Руслан. «Ну, пусть нацисты, не суть!» «Но ведь они все равно сколько лет у власти были? Они не успели бы ничего такого построить». «Во-первых, я про подземный город не говорил. Хотя не исключаю. Я говорил о коммуникациях и тоннелях, соединяющих важные объекты. А насчет времени? Ты забыл один немаловажный фактор». «Какой?» «Миллионы рабов, которые будут под страхом смерти и пыток делать что угодно круглые сутки, лишь бы получить порцию похлебки и выжить. И еще. Вот тебе пример. Вервульф». «Чего?» «Вервольф, оборотень. Или вооруженный волк, в другом переводе. Так называлась ставка Гитлера под Винницей. Немцы заняли эту территорию в 41-м. Выперли их оттуда наши в 44-м. Всего 3 года. И в этом промежутке времени на ровном месте появился невиданный доселе бункер. И не только бункер, но и инфраструктура. Военный городок. Был посажен вокруг леса кустарник для маскировки, аэродром для защиты неба, электростанция». А ведь и про Вервольф сейчас практически ничего не известно. Только недавно выяснили, что оттуда радиация идет. Так-то Украина, а здесь была Германия, их территория. У них было более чем достаточно времени и узников концлагерей. А еще имелись подземные коммуникации фортовых укреплений времен Второй империи и подземелья, построенные помешанными на всяких таких делах тевтонцами еще лет 700 назад. Нельзя забывать и про подземные тайные убежища прусских язычников, которые укрывались там от тевтонцев, любивших устраивать на них охоту. Все это могло использоваться и наверняка использовалось во время секретных строек. «Блин, Сашка, и как это все в твоей башке умещается?» Ленка, видимо, хотела сделать комплимент, но парень воспринял это как ироничную издевку. Он хмуро посмотрел на девушку и выдал. А там много места остается при отсутствии мыслей о гламурных шмотках и песенок ранеток. Придурок! — фыркнула Ленка. Горечь от обидного слова подслащала радость от того, что попытка задеть Ленку увенчалась успехом. Санька ухмыльнулся. — А знаете, друзья мои, что я вам еще скажу? Новую шнягу? — послышался голос Хруста, который все дальше и дальше уходил в отрыв. Саня проигнорировал сие и продолжал. — Почему Кенниг капитулировал? Никто не задумывался? Первый крупный немецкий город, форпост во всем регионе, и так сдался. — Да потому что наши им врезали, у них выхода не было, — махнул рукой Руслан. — Русик, три дня! — воскликнул Саня. — 6 апреля красные начали, а 9-го Отто фон Ляш капитулировал. Почему? А ведь сопротивление было ожесточеннейшее. Это же не Сталинград. Это их земля, Фатерлянд. И они слились за три дня. И не англо-янкисам. Диким большевикам. Это же на них не похоже. Рядом земландская группировка, на юге 22 дивизии, Кёнигсберг — город-крепость, территория Рейха, и они сдаются. — Да ты так преподносишь, будто ничего здесь не было. В голосе Егора теперь слышалось не подначивание и ирония, а явное недовольство. — Ты, придурок, хоть знаешь, чего это нам стоило? У меня прадед тут погиб. Знаешь, какие потери у нас были? Ну и мы долбили их, будь здоров. Не выдержали они нашего натиска, вот и все. «Перестань, они могли драться еще долго. И даже дрались какое-то время. Тянули это самое время. Для чего, непонятно. Ведь знали, какая сила брошена на них. И все же отклоняют ультиматум 8 числа. А 9 сдаются. Просто они не хотели, чтобы здесь были сильные бомбардировки. У нас имелась тяжелая артиллерия. Больших самолетов, правда, не было, но могли устроить налет англо-америкосы. Хотя бы из-под Полтавы, где у американских летающих крепостей авиабаза была». «У них, у фрицев, что-то было под землей. И сейчас что-то есть. А массированные бомбардировки могли вызвать обрушение. Уж немцы к тому моменту знали, что такое бомбардировки союзников, и понимали, что если для нас штурм будет тяжел, мы церемониться не будем. Это не советский город, который надо освободить. Не польский Краков, который надо спасти от уничтожения ценой жизни наших солдат. Это город заклятого врага. Бомб жалеть не будут». Тем более, что нужно было поскорее добраться до Берлина. И сделать это раньше, чем немцы додумаются заключить мир с западными союзниками и выступить против нас единым с ними фронтом. Все это за уши притянуто. Ты просто подстраиваешь под свою теорию. Егор, если бы ты меньше времени тратил на телок, а больше читал, то знал бы, что это называется одним словом — гипотеза. А всякая гипотеза нуждается в практической проверке, что мы и делаем. Ну ладно, какие еще доводы у твоей теории? «Вернее, гипотезы», — поинтересовался Руслан. «Да есть мыслишка!» Гарри уставился на странные пазы сантиметров 10 шириной на полу и стенах. Посветил наверх. В потолке стальная пластина. Никто, кроме него, этого не заметил. Впрочем, Санек тоже не придал значения этой странности и двинулся дальше. «Какая? Они прятали тут награбленное в СССР? Янтарную комнату? Золотые коронки убитых людей?» Продолжал диспут Каланча. «Чепуха! Это даже учитывать не стоит. Никакие сокровища не будут иметь то значение». «А в чем дело? Что они прятали тут, если тянули, как ты говоришь, время? И что хотели сохранить, если капитулировали, чтобы избежать массированных бомбовых ударов?» Руслан посветил фонарем на Саньку, и тот отгородился ладонью. «Ты слышал про Хенкель 177?» Вместо ответа поинтересовался Санька. «Это еще что такое? Мифическая лаборатория наподобие сказок про Кёнигсберг-13?» — хмыкнул Руслан. «Нет, это самолет Хе-177, тяжелый бомбардировщик. Я думал, что у них только мессеры да юнкеры...» — послышался голос Хруста. «Егор, ты не думай, у тебя это не получается. А пошел ты!» «Да ладно!» — перебил их Руслан. «А при чем тут самолет?» «Притом, сделана была модификация Хе-177-В-38». Вроде как в единственном экземпляре, самолет особого назначения, экспериментальный. И кажется, в конце 44-го года он был переброшен в состав первой бомбардировочной эскадры «Гинденбург». А где базировалась эта эскадра? Ты это знаешь? Разумеется, эскадра базировалась в Восточной Пруссии, на аэродромах Провиген и Зерапен, недалеко от Кеннинга, то есть у нас. Ну так и при чем тут самолет? Не в самолете дело, а в его предназначении. Договорить Санька не успел. Их прервал вскрик Егора и вторивший ему резкий пронзительный вздох Ленки. Руслан и Гарри дернулись фонарями в том направлении. Прямо перед хрустом полукругом вздыбился пол. И таким же полукругом пол ушел у него из-под ног. Егор, выронив фонарь и вскинув руки, упал на большой железобетонный диск, который был пронизан поперек коридора осью, и пытался ухватиться за края. Но поворот диска вокруг этой оси был неумолим. Диск вздыбился практически вертикально, и хруст, прокричав что-то невнятное, сорвался в разверзшуюся пасть неизвестной шахты вслед за своим фонарем. Округлая крыша ловушки завершила свой оборот и снова слилась с полом. «Черт!» — заорал Руслан и кинулся к тому месту, где только что был их друг. Он с силой надавил руками на пол. «Русик, не надо, осторожно!» — истерично завопила Ленка, переминаясь с ноги на ногу и тряся руками. Санька подскочил к каланче и помог ему привести чертов диск в полу в движение. С большим трудом им это удалось. Скрытая под вращающимся люком шахта открылась щелью в форме полумесяца. И доносился оттуда далекий и быстро удаляющийся крик, эхом бьющий в стены шахты. Затем крик стих, и осталась лишь резонация звука в глубоком колодце, пугающая и бьющая по нервам. Оставшаяся тройка вдруг явственно ощутила вибрацию коридора. Позади послышался пронзительный скрежет, затем последовал глухой удар с металлическим отзвуком и порыв ветра. «Это еще что?» — воскликнул Руслан. «Русик, мне страшно! Что с хрустом?» — вопила Ленка. «Заткнись!» Каланча вскочил и бросился обратно. Санька следом. «Не бросайте меня!» Девчонка кинулась за ними. Но они и не думали бросать. Сейчас их интересовало только одно — что за звук был позади. И только теперь, обнаружив, что там, где они прошли пару минут назад, была глухая стена. Санька вспомнил про те самые пазы в полу и стенах. И стало ясно, что та стальная пластина под потолком была нижней кромкой массивной задвижки, опустившейся по этим пазам и перекрывшей обратную дорогу. «Мамочки!» Ленка буквально запрыгала на месте, взвизгивая и кусая пальцы. «Что же это?» Санька и Руслан уставились друг на друга, ища этими взглядами хоть какое-то понимание того, что делать дальше. Впереди вращающийся пол шириной несколько метров. Обратный путь отрезан внезапно возникшей массивной стеной. А в ушах еще стоит долгий и далекий крик сорвавшегося в бездну Егора, красноречиво говоривший о чудовищной глубине скрытого вращающимся полом колодца. На опушке леса стояла МЧСовская «Газель» в характерной окраске, журналистский «Фольксваген», несколько легковых автомобилей и «КамАЗ» службы спасения. Чуть в стороне — военный УАЗ. Возле него офицер в новеньком камуфляже от Юдашкина, с надвинутой на брови кепкой. Он отошел от основной массы людей, закрыв одно ухо ладонью, а к другому, прижав сотовый телефон, о чем-то тихо говорил. Рядом с «Газелью» двое в штатском через переводчика обращались на немецком языке к трем людям в форме МЧС, которые держали в руках большую и явно очень старую карту. Изможденный голодом и обезвоживанием юноша прополз уже метров 40 от той узкой, обложенной кирпичом и, видимо, очень старинной щели в холме, которая надежно скрывалась от посторонних глаз густыми зарослями кустарника и травы. Полуденное солнце больно било по глазам, отвыкшим за несколько суток в подземелье от дневного света. Дрожащей рукой он стер с круглых стекол своих очков паутину и стал ползти на человеческие голоса. Журналистка еще раз провела свободной от микрофона ладонью по лицу, убирая поддавшиеся слабым порывам ветра волосы. «Как я выгляжу?» — спросила она у оператора. «Готов на тебе жениться!» — буркнул тот, поправляя на плече тяжелую камеру. «Давай уже снимать!» «Ну ладно, поехали!» Оператор прищурил один глаз, дав понять, что камера заработала. «Пятые сутки продолжаются поиски четверых школьников, учащихся школы номер 2 города Калининграда. Напомню, что это Руслан Махеев, Егор Хрусталев, Лена Бергер и Саша Загорский. Известно, что в минувшую субботу они отправились исследовать казематы форта номер 5, давно облюбованные молодыми искателями приключений. Особо привлекательным этот форт делают различные истории о тайнах немецких подземелий и истории о том, что там бесследно исчезают люди. Но если до недавнего времени все эти истории были ничем иным, как урбанистическими мифами, неотъемлемой частью современного калининградского городского фольклора, то случай с четырьмя школьниками, возможно, станет подтверждением дурной славы Пятого форта. Сегодня к поискам подключились представители германского консульства, получившие из Берлина архивные схемы форта и примыкающих к нему оборонительных коммуникаций. Возможно, это поможет расширить область поиска и найти заблудившихся в подземельях детей. И сейчас мы находимся в районе бывшей зенитной батареи номер... Руслан Махеев, Лена Бергер, Егор Хрусталев. Юноша почувствовал острую боль в сердце, услышав за кустарником женский голос, размеренно повторяющий эти имена. Из глаз потекли слезы. Он чувствовал, что не в силах кричать или ползти. Он не верил, что выбрался. И вот здесь, совсем рядом, люди, что его ищут. Их ищут. Майор хмурился все больше, вслушиваясь в то, что лилось из динамика сотового телефона. «Есть, да! Да, я все понял, товарищ полковник. Да, бойцов я уже отправил в ППД. Да, как Сухомлин сказал. Он звонил до вас. А это точно? Да, просто в голове как-то не... Да, так точно, все понял». Он убрал телефон от уха и стал судорожно искать в меню другой номер. «Борщев, твою мать, ты где? Заводи УАЗик, живо!» — заорал офицер. Немцы, МЧСники, представители администрации, прессы недовольно посмотрели в его сторону. Особенно журналистка, явно удрученная тем, что в ее репортаж попала громкая басистая ругань. Придется переснимать. Из дальних кустов появился напуганный окриком солдат. На ходу, поправляя штаны и ремень, он кинулся к машине. Майор, наконец, нашел нужный номер и нажал вызов, буквально вдавив телефон на покрасневшее от предыдущего разговора ухо. «Алло, Лида! Да погоди ты, не перебивай! Ты где? Дети с тобой? Короче, бегом собирайтесь, за любые деньги берите такси и немедленно убирайтесь из Балтийска. Но только по Светлогорской трассе, в сторону Светлогорска. В Отрадное или Пионерский. Там я вас найду. Да ты вообще слушаешь меня? Какой нахрен пляж? Ты что, дура? Я сказал, убирайся из Балтийска немедленно, на такси, за любые... Твою, кольцо обручальное, дай сережки. Ну что за тупня, а? Я сказал, да потому что там военная база, и сейчас не будет никакого Балтийска, идиотка!» Свидетели разговора притихли и в недоумении смотрели на майора. На их лицах застыло одинаковое выражение. Удивление и безмолвный вопрос. Что значит последняя фраза, выкрикнутая очень громко? Майор чертыхнулся, поняв свою оплошность, и, набирая очередной номер, быстро направился за ближайшее дерево. Зайдя за него, он замер. Прямо перед ним на примятой траве лежал подросток, темноволосый, в очках, в грязной и местами окровавленной одежде, с опустевшим рюкзаком за спиной. Мальчишка смотрел на него потухшим, опустошенным взглядом. «Ты откуда?» — выдавил офицер. «Из-под земли!» — еле слышно прохрипел юноша. «Самое время туда вернуться!» — нахмурил брови военный и вдруг зажмурился. Со стороны аэродрома Чкаловский внезапно вспыхнул нестерпимо яркий белый свет. От площадки с машинами раздались испуганные возгласы и крик журналистки. «Началось!» — выдохнул майор. «Борщев, ко мне! Бегом!» Он резко наклонился, схватив подростка и кинулся по следам, оставленным ползущим парнем на траве. «Где это подземелье?» — крикнул он сквозь нарастающий гул. «Ты там!» Ковыляющий юноша безвольно махнул рукой. По небу стрелами пронеслись редкие облака, растворяемые, гонимой их неведомой силой. Гул нарастал, и внезапно в лес ворвался ураган. Огромный полевой поток, срывающий с земли молодые деревья и ломающий старые. Летящий кустарник превратился в нескончаемый ливень. Стена пыли, камня, грунта и растительности подхватила машины на опушке леса и людей. Последним со своего места сорвался КамАЗ. Сначала поднялась более легкая задняя часть. Вырванный кузов кувыркнулся над кабиной и исчез во мраке ударной волны. Сегодня. Сейчас. Ветра не было совсем. Большая редкость. Именно это обстоятельство дало повод к очередной вылазке. Могучий корпус ПТС-2, перемалывая стальными траками прибрежный песок, неумолимо двигался в сторону бывшего полигона. Далее, на юго-запад, побережье Земландского полуострова было затянуто густым туманом грязно-желтого цвета. Тягучие, бурные волны Балтийского моря были отравлены не только минувшим много лет назад глобальным катаклизмом, но и вскрывшимися корпусами тысяч немецких боеприпасов, начиненных боевыми отравляющими веществами. Когда-то давным-давно Гитлер так и не решился применить их. Страшное наследие досталось странам-победительницам, которые решили затопить смертоносный арсенал в водах этого моря. Прошли годы, мир погрузился во мрак самоистребления. Исчезли города, страны, люди, цивилизация. А боеприпасы спокойно покоились в глубинах Балтики, подтачиваемые временем и солеными водами. И, подобно погубившему себя человечеству, море совершило самоубийственную, но неизбежную ошибку. Оно разрушило корпуса снарядов и бомб, выпустив наружу тысячи джинов в виде иприта, табуна, зарина, циклона и прочей мерзости, способной быть синтезированной только человеческим разумом. Вода была ядовита, как ядовит был и стелящийся от моря туман. Но сейчас, когда совершенно отсутствовал ветер, небольшой горстке выживших людей представился один из тех редких шансов, когда можно отправиться в сторону бывшей военно-морской базы России, города Балтийска. Людям были нужны узлы и агрегаты используемых ими машин, а также топливо. Все это можно добыть, в том числе и там, на инженерном складе и в топливных хранилищах базы. Огромный плавающий транспортер, способный вместить в своем кузове даже БТР, продолжал свое размеренное и упрямое движение по песку, оставляя за собой четкий отпечаток траков. След, так не вписывающийся в окружающий пейзаж, начисто лишенный за долгие годы после катастрофы каких-либо признаков человеческой жизнедеятельности. Во всяком случае, этих признаков не было на поверхности. В кабине сидели 4 человека, еще 4 находилось в кузове, среди пустых бочек для горючего, лениво перекатывающихся под днищу лодки. Люди были облачены в ОЗК. Общевойсковые защитные костюмы делали их всех жуткими близнецами с безжизненными резиновыми лицами и стеклянными взглядами масок противогазов, порожденными мировой катастрофой. Люди молча взирали своими пугающими масками по сторонам. Нечасто выпадала возможность отправиться на поверхность в поисках артефактов, канувшего во мрак мира, необходимых для продления своего существования. Нечасто и не всякий удостаивался чести видеть внешний мир. Изуродованные химией деревья, подступающего к морю леса, нависающего порослью жутких представителей адаптированной новой флоры над бежевым песком мертвого пляжа. Ленивые бурые волны, накатывающие из желтого тумана и оставляющие в полосе прибоя ржавую пену. Сам туман, словно не было его, а просто воздух потускнел, потерял прозрачность и обрел грязный желтый цвет. Проступающие в туманной дымке силуэты одиноких мертвых деревьев в тех местах, где растительность не смогла перенести агонию мира, оставив на обозрение редким свидетелям лишь свои сухие ветвистые скелеты. Борис Колесников, статный русоволосый мужчина с голубыми глазами и шрамом от ожога на правой щеке, повернул голову, глядя на пройденный путь. Параллельные линии, оставленные гусеничным ходом колеи, уходили вдаль, повторяя изгибающуюся прибрежную линию, тянущуюся к мысу, где взор уже мог различить руины города Янтарный. Внезапно монотонно ревущий двигатель машины сменил свою тональность, и 24-тонный ПТС резко остановился, клюнув бронированным носом и задрав кормовую аппарель. Бочки с грохотом опрокинулись и покатились в сторону сидящих в кузове людей. Борис остановил катящуюся на него бочку ногой, и та загромыхала назад, повинуясь инерции, опустившейся после остановки машины кормы транспортера. Колесников постучал облаченный в трехпалую резиновую рукавицу ладонью по заднему стеклу кабины. 2 из 4 людей, находившиеся внутри, обернулись. Борис кивнул им, вопрошая этим жестом о причинах столь резкой остановки. Те задергали своими головами масками и стали показывать резиновыми клешнями вперед, на лобовое бронестекло кабины. Колесников снова кивнул и развел руками, давая понять, что ни черта не понял. Сидящие в кабине снова принялись торопливо жестикулировать, указывая вперед. Тогда он и находившиеся в кузове товарищи поднялись на крышу машины и осмотрели пространство впереди транспортера. То, что предстало перед их взорами, заставило людей даже протереть перчатками глазницы противогазов. Нет, не померещилось. Метрах в 30 впереди, насколько позволял видеть медленно ползущий туман, пляжный песок пересекала вереница диссонировавших с окружающим пейзажем следов человека. Следы шли прямо от воды, где уже были зализаны грязными и ленивыми волнами моря. Двигаясь поперек пляжа, некто поднялся на песчаную дюну и, похоже, удалился в заросли сухого кустарника, разграничивающего приморский лес и широкую полосу песка.